Глава 5. Инсинуации, ревность, угрозы. Схватив с табуретки сложенное в четверо белоснежное полотенце, быстро укутывая Аскольда и чуть ли не силой забираю его из рук инквизитора. Наши с Лиамом пальцы соприкасаются лишь на короткий миг, и снова чувствую, как меня прошибает дрожь. Оргазм от одного лишь прикосновения? Серьезно? Лицо заливает жгучим румянцем. Опускаю голову, стараясь избежать пристальных глаз Лиама Фергиса. Поплотнее прижимаю к себе кота. «Бедненький ты мой!» Целую мокрую шерстяную макушку. «Как же ты умудрился потеряться?» Но как только отвлекаюсь от Аскольда, наталкиваюсь на насмешливую улыбку мужа. Лиам наблюдает за мной, не скрывая интереса. Неужели понял, что я не Мелисса? Может, она животных не любит? Кряхтение Аскольда отвлекает меня от размышлений. Мой интеллигентный кот шипит, как его собрат из подворотни, и недовольно мурчит, отфыркиваясь от воды. «Спасибо за интенсивную стирку!» Сукаризной смотрит на Лиама Фергиса, словно всем своим видом говоря: «Ну что же ты так, инквизитор?» «Где тебя носило?» Строго интересуется муж у кота и, не дожидаясь ответа, строго отчитывает. «Если вызвался фамильяры, то обязан постоянно находиться рядом с леди Фергис. Отлучаться имеешь право только по ее поручениям, понятно?» «Не извольте беспокоиться, ваша светлость», испугавшись, поспешно рапортует кот. Мне даже хочется пнуть его за подобострастный тон. «Виноват, ваше святейшество, в карете засиделся. Думал, кто-то из слуг вынесет. А она возьми и поедь. Пока выскочил, пока понял, куда бежать. Тут ваши живодеры и подоспели. Но я не в претензии, дорогой Лиам Этлингович». «Ты как-то странно ко мне обращаешься. Батюшку моего вспоминаешь нехорошо». Грозит пальцем муж и внимательно смотрит на котяру, прильнувшего к моей груди. То ли сам там хочет оказаться на его месте, то ли собирается устроить моему фамильяру новую выволочку. «Неси это чучело в спальню, Мелисса», — велит мне. «Положи на прикроватный коврик». «Ага, сейчас». «Для того кота мыли, чтобы на грязный пол класть? Там, небось, блохи и прочая гадость. Потом выводи». «Нет уж, спасибо». Вот только куда его? Думаю, вслед за мужем, заходя в спальню. На постель? Так Лиам выкинет. На пол? Малыш мокрый, может замерзнуть. А вот и трону стены. Там и устрою. Вместе с полотенцем укладываю Аскольда в кресло с высокой спинкой и широкими круглыми подлокотниками и сразу вспоминаю присказку деда. «Подлокотник – место для подлого кота». Мычу, пытаясь придвинуть кресло к кровати, но оно мне никак не поддается. «Отойди», – слышу недовольный бас мужа. «Я сам». Наблюдаю, как, подняв перед собой массивную лежанку Аскольда, Лиам шагает к кровати, ставит кресло в полушаге от моей имперской койки и строго предупреждает. «Только не вздумай тянуть эту морду к себе в постель. Я категорически против. Ослушание не потерплю». От сурового лица так и пышет недовольством. «Ревнует, что ли? Меня к коту?» Совсем умом двинулся. Если бы я могла говорить, то все бы высказала грозному мужу. Возмутилась бы странным инсинуациям. Хотя Серега тоже ревновал к Аскольду. Но он вроде имел на это право, а инквизитор? Нужно еще разобраться, зачем он женился на Мелиссе? Что там за архив оставил профессор Ферн? И кто такая Изабелла? Вопросов много, но я разберусь. «Ложись уже», – кивает муж на кровать. И когда я послушно укладываюсь в постель, жадно оглядывает меня с головы до ног. А затем, напустив на лицо показное равнодушие, снова обращает внимание на моего кота. «Так, где же тебя носила, Скольд?» Повторяет заданный вопрос на новый лад. «Задремал я», — повинно вздыхает кот, устраивая голову на подлокотнике. «Карета поехала. Пришлось в окно выпрыгивать, бежать обратно. Думал, через поле срежу». «Впредь будь внимательней», — благодушно кивает Лиам и неожиданно замечает сухо. «Узнаю, что шпионишь, схарчу дракону». «Дракону? Ой, мамочки, смешно, обхохочешься». Вот только Аскольд испуганно дергается. Скорее всего, Лиам пригрозил крайней мерой. «У него что, собственный дракон имеется? Правда?» «Ничего себе, домашний любимец!» Вздрагиваю от страха. «Если Лиам узнает, что я никакая не Мелиса, а самозванка из другого мира, тоже скормит своему чудовищу». «Не-не-не-не-не, нужно срочно выбираться из этого 30-го царства». «Этой ночью мне не до сна, да и кто бы уснул». Как только за Лиамом закрывается дверь, в полутьме комнаты пристально смотрю на кота. «Даже не думай притворяться», — велю ему мысленно. «Ты фамильяр или кто?» «У нас будет время поговорить, Алиса», — вздыхает Аскольд. «Глядит сукаризной, зараза». «Я бы попросил следить за своими мыслями, а за речью тем более», — назидательно внушает мне кот, даже не удосужившись поднять голову с подлокотника. «Это еще почему?» Пристав на локте, я внимательно смотрю на свою животину. «Ты же теперь герцогиня, Алиса». «Не придумывай, с какой стати?» «Лиам Фергис из очень знатного рода драгвернов. Они веками правят империей. А твой муж – внучатый племянник императора. Принц по происхождению. Вот только женился на простолюдинке. Поэтому тебе положен титул поскромнее. В любом случае, в этом мире ты устроилась шикарно. Лиам Фергис гораздо лучше, чем твой Сережа Невельский. Вечно меня ногой пинал, когда ты не видела. Хорошо, портал открылся вовремя». «Что?» — так и хочется заорать мне. Серега обычно к коту относился ласково, вот только сам Аскольд... «Стоп!» — обрываю саму себя. «Какой еще портал? Это все было подстроено?» «Давай сначала!» — требует шерстяной морды. «Все очень просто, Алиса. Мы стали тонуть и могли погибнуть, но я вовремя заметил открывшийся портал. Подтолкнул тебя к нему, а дальше череда случайностей. Тебя, перепутав с подружкой Мюррея, увезли его люди, а мне пришлось связаться кое с кем, навести справки». «Ты здесь не в первый раз?» Спрашиваю, глядя в упор. «Это же Альнаут, мой родной мир», — вздыхает мой фамильяр. «Надеюсь, тебе здесь понравится». «Хочу обратно домой», — вспыхиваю я. «Ну надо же, какой нахальный кот, самодовольная скотина!» «Алиса, я же тебя просил». Недовольно фыркает Аскольд и, демонстративно отвернувшись к спинке кресла, притворяется спящим. «Вот и поговорили», — вздыхаю я, откидываясь на подушке. Чувствую запах накрахмаленного белья. Утыкаюсь носом в кипенно-белую наволочку. Вдыхаю еле слышный цветочный аромат и неожиданно засыпаю. И тут же оказываюсь на альпийском лугу. «Это Лайнгард», — объясняет мне странный голос, гулкий и протяжный, будто кто-то в трубу разговаривает. Оглядываюсь по сторонам и никого не вижу, только высокие острые скалы, зеленая трава и сине-голубое небо, по которому бегут белые барашки облаков, а чуть ниже на равнине пасутся овцы. Красота! С серого плоского камня соскакиваю на мягкую изумрудную траву. Хочу снять сапожки и пройтись босиком. «Осторожнее, Алиса!» — предупреждает тот же голос. Полной грудью вдыхаю чуть пряный воздух и, обойдя большой серый камень, больше напоминающий осколок скалы, в ужасе застываю на месте. На широкой круглой поляне лежит огромный дракон. Черная чешуя отливает блеском в лучах солнца, простите, Альнаута. Из-под носа великолепной драконьей особи струится мерными струйками пар, а закрытые огромные глазища еще раз подтверждают простую истину. Дракон спит. Пячусь назад, надеясь убраться по добру по здорову, а уж дыхание перехватывает от ужаса. Делаю шаг, один, второй, спотыкаюсь и с громким грохотом лечу вниз, прямо к овцам. Последнее, что я вижу, прежде чем приземляюсь на пятую точку, это рассерженный взгляд черных драконьих глаз. Зверь одним рывком подскакивает с места. Ничего себе реакция у туши! Сколько он весит? 0,5 тонны? Скатываясь вниз по склону, слышу сзади грохот, больше похожий на легкое землетрясение. Каждый тяжелый шаг эхом отдается по ущелью. Дракон гонится за мной? Зачем я ему? Собрав волю в кулак, оглядываюсь и уже не могу сдержать крика. Огромная черная морда уже почти рядом, лязгает зубами, собираясь на ходу сожрать меня. «Мама! Сережа! Помогите!» Ору, закашлившись, и просыпаюсь, чувствуя, как мягкая лохматая лапа гладит меня по лицу. «Тише, Алиса, тише! Это всего лишь сон!» — мурлычет мой кот. А когда дверь в спальню с треском распахивается, добавляет скороговоркой: «Притворяйся, пока не мой». Завидя на пороге Ляма, быстро перепрыгивает на свою лежанку. Был кот и уже нет. Киваю на автомате и обалдело залипаю взглядом на крепкой мускулистой груди Ляма. Наблюдаю, как в один момент муж решительно пересекает спальню. Сонный, взъерошенный, в одних штанах. «Что случилось, Мелисса?» — напряженно спрашивает он, наклоняясь ко мне. Обхватывает меня за плечи и, прижав мою голову к себе, ласково гладит по волосам, зарываясь пальцами в пряди. Легонько целует висок. «А я? Что я?» Осторожно касаюсь предплечья, перевитого мускулами, как канатами. Веду ладошкой по бугрящимся мышцам и реву. Честное слово, реву! Остаток ночи Лиам проводит в моей постели. «Спи уже, нам завтра с утра придется выехать чуть свет». А когда я начинаю вертеться, шепчет недовольно. Не удосужится даже ничего объяснить. А я, по совету Аскольда, предпочитаю молчать. Мой кот плохого не посоветует. Да и с посторонним мужиком в одной постели чувствую себя некомфортно. Пытаюсь откатиться в сторону, но тотчас же сильная рука молниеносным движением возвращает меня обратно. «Спи пока», — снова велит муж, легонько шлепая меня по попе. «Через час вставать». А за окном даже не брежет рассвет, непроглядная темень. Кому вообще понадобилось вставать в такую рань? Но когда за окном вспыхивает рассвет, великий и ужасный инквизитор просто сдергивает с меня одеяло. «Ранним утром главное себя не одеялизировать», — говаривал мой дед. «Но мне сейчас хочется согреться и поспать еще немножко». Тяну на себя одеяло и тут же натыкаюсь на недовольный взгляд мужа. «Не разлеживайся, Мелисса, скоро выезжаем», — ворчит он, прежде чем выйти из моей спальни. Тут же противно мяукает Аскольд. Кидаю в него подушкой и только перекладываюсь на мужнину. Вдыхая оставшийся запах, как в комнату, гремя тазами, влетает моя вчерашняя помощница. «Пора вставать, леди Фергис. Я помогу вам одеться и принесу завтрак». В животе урчит только от одной мысли о еде. А вот с одеждой напряг. В серый балахон одеваться не хочется. Да и ночнушка моя свадебная куда-то испарилась. «Господин инквизитор заказал вам одежду из столицы. Только-только посыльный явился. Двух лошадей загнал». «Да я бы и в халате поехала. Только обратно, к озеру», — думаю с ехицей. «Мне бы только туда вернуться и нырнуть поскорее. Но, похоже, муж везет меня куда подальше от портала. Придется принимать здешние правила игры и ждать удачного момента для побега». «Вы только посмотрите, какая красота!» — весело щебечет хозяйка гостиницы, сгоняя с импровизированной лежанки моего кота. Раскладывает на кресле пару платьев, вишневое в мелкий горох и ярко-желтое в еле заметную белую клетку. Оба наряда от души украшены кружевами и атласными завитушками. Выбираю желтое. Яркое, весеннее, мне идет. Да и настроение поднимать надо. Заплетаю самую обычную косу-колосок под вздохи и охи хозяйки гостиницы и категорически отказываюсь надевать корсет. «Носите его сами, господин инквизитор», — огрызаюсь мысленно. Завтракаю в гордом одиночестве. Даже Аскольд умудрился оставить меня, понесся по своим кошачьим делам. Чувствую, как от рыбы, запеченной в тесте, к горлу подкатывает тошнота, еле-еле сдерживаясь, чтобы не разреветься. «Да что же это такое? Скажите, пожалуйста, мир чужой, еда невкусная, кот сбежал, муж ведет себя как прапорщик в казарме. Хоть рота подъем!» — не орет зычным басом, и на том спасибо. Отставляю в сторону тарелку с рыбой. Какой дурак запек ее с карамелью? Тянусь к нарезанным фруктам и, надкусив нечто похожее на яблоко, выплевываю на тарелку. Соленое. Ну, как такое можно есть? Вместо чая бурда синего цвета. В ужасе смотрю на эти лакомства и вздрагиваю от шума открывшейся двери. Лиам Фергис собственной персоной. Уже одетый в кожаный камзол с серебряными украшениями. На шее повязан белоснежный платок, а длинные волосы собраны в хвост. Красивый черт. Муж быстро проходит к столу. Вот интересно, этот человек может без спецэффектов заходить в комнату? Думаю и осекаюсь на полуслове. А человек ли он? И вообще, куда я попала? Нужно дорогой расспросить Аскольда. А заодно выяснить, что из местных продуктов больше похоже на привычную мне еду. А то такие ноги с голодухи протянуть можно. «Ты ничего не ела, Мелисса?» — строго замечает Лиам, усаживаясь напротив. Одна бровь даже ползет вверх, демонстрируя мне недовольство и удивление. Пожимая плечами, верчу головой, давая понять, что есть совсем не хочется. «Может, яблоко?» – предлагает мне супруг. А у меня только от одного вида красно-синего плода к горлу подкатывает тошнота. «Что-то ты бледная?» – озабоченно вздыхает инквизитор. По-хозяйски кладет ладонь мне на лоб. «Да ты вся горишь, Мелисса!» — восклицает с негодованием и добавляет со вздохом. «Мне нужно сегодня попасть в столицу, обязательно. Я не могу тебя тут оставить, придется ехать». «Хоть чучелком, хоть тушкой», — проносится в голове любимая присказка деда. Кивая, чувствуя, как мой лоб покрывается испариной. «Я могла тут легко отравиться. Местную пищу мой желудок вряд ли способен переварить». «Нужно осторожнее со здешней стряпнёй», — пеняю самой себе. А дальше не могу связно мыслить. Черная пелена окутывает меня, увлекая куда-то прочь от реальности. И последнее, что я слышу, — окрик Лиама. «Скольд! Куда запропастился этот гадский фамильяр? Пол, мне нужна помощь!